Глава третья. Подобно комиссару Бертеге и почти в то же самое время, что и он, Одри Мие увидела первый в этом году туман с балкона своей квартиры. На последнем этаже небольшого дома в Вонш, одном из новых кварталов, расположенном на некотором возвышении в центре Лавиль-Сен-Жур. Несколько минут она наблюдала за тем, как тонкое кружево тумана путается и рвется в кронах высоких деревьев, чувствуя, как сердце переполняется гневом, отчаянием, тоской и ненавистью. Однако была и надежда — забрать сына и уехать как можно быстрее из этого проклятого города. «Мам! Кажется, папа звонил!» Она обернулась. Давид был уже полностью одет и собирался уходить. В виде исключения, Жослен на этот раз позволил ему провести у нее две ночи подряд, хотя полагалось только одна в неделю, с субботы на воскресенье. Да и чтобы получить хотя бы такое право, ей понадобилось столько хлопот, нервов и слез. Накануне этих выходных ее бывший муж попросил оставить у себя Давида и в ночь с воскресенья на понедельник. Если бы не счастье провести с сыном несколько лишних часов, она, конечно, отказалась бы. Она не хотела договариваться с Жасленом. Больше ни о чем. Никогда. «Ты уверен, милый? Я ничего не слышала». Неудивительно, что она предпочла не слышать. Этот звонок домофона, словно погребальный звон, тут же напомнил ей о той ситуации, в которой она находилась. Давид утвердительно кивнул белокурой головой. На нем была голубая куртка. Одри сама купила ее для сына несколько дней назад. Она опустилась перед ним на колени и застегнула молнию до ворота. Давид ей улыбнулся. Он был из тех детей, что ценят материнское внимание. И сказку, прочитанную на ночь, и поцелуй без всякой причины, и одни и те же советы, повторяемые по 100 раз. «У тебя все в порядке, котенок?» «Конечно! Не волнуйся!» Но она, конечно же, волновалась. Новый звонок заставил обоих вздрогнуть. «Пф, он, кажется, спешит», — заметил Давид с иронической гримасой. «Впрочем, как всегда». Чувствуя, как сжимается горло, а в груди опять закипает гнев, Одри быстро прошла через холл и резко произнесла в трубку домофона. «Он уже спускается!» И, не дожидаясь ответа, резко опустила трубку на рычаг. Вслед за Давидом она, как была, в халате и шлепанцах, вышла на лестничную клетку и остановилась у лифта. Когда дверцы лифта открылись, Одри в последний раз горячо поцеловала сына. «Не забывай, Давид, что бы ни случилось, у тебя есть мобильник, и в справочнике 4 номера, по которым мне можно звонить. Если что, даже не раздумывай, хорошо?» Сын кивнул. Он знал все это наизусть, но был еще слишком мал, чтобы открыто проявлять недовольство излишними тревогами матери. Она сама нажала на кнопку первого этажа. Дверцы захлопнулись. Вот и все. Одри медленно прошла на кухню. Окно кухни выходило на парковку за домом. Она тут же узнала внедорожник Жоса. Тот всегда питал пристрастие к большим машинам. Одновременно с этим она заметила, что внизу туман гуще, чем в кронах деревьев. Потом она увидела фигурку сына, торопливо идущего к машине. Жос вышел из машины, но не за тем, чтобы встретить его. Одри это знала, а чтобы устроить для нее спектакль. Он бегло поцеловал сына в щеку и открыл для него заднюю дверцу. Пока Давид забирался в машину, Жос поднял глаза и взглянул на ее окно. На таком расстоянии, да еще и в тумане, Одри не могла различить его лица. Жос был лишь призрачным силуэтом в длинном синем пальто. Но она даже не сомневалась, что в глазах его светится то же победоносное выражение, с каким он выходил из суда после завершения процесса. Триумф и вызов. «Ты его не получишь! Даже если тебе удалось найти работу и обосноваться всего в 2 километрах от меня, что бы ты ни делала, все равно ты его не получишь». Но так или иначе, он ошибался. Одри резким жестом задернула венецианские шторы и направилась в ванную, чтобы привести себя в порядок. Было 8:20 утра, когда она вошла во двор лицея имени Сент-Экзюпери, наиболее привилегированного и, как следствие, самого дорогого учебного заведения в Лавиль-Сен-Жур и, без сомнения, в Бургундии. Решительным шагом она пересекла красивый ухоженный двор с аккуратно подстриженными газонами, окруженный по периметру сводчатыми галереями, оставшимися от старинного монастыря, на месте которого в течение нескольких десятилетий мало-помалу возникали корпуса лицея. По дороге она не встретила никого из коллег. В это время во дворе были только ученики. Но многие преподаватели из окон своих классов заметили ее, изящную блондинку в элегантном замшевом пальто, торопливо стучащую каблучками. Этот звук разносился по двору, повторяясь эхом столетних стен. Светлые волосы Одри развивались на ветру, и в них порой вспыхивали золотистые блики. Некоторые учителя даже на какое-то время отрывались от подготовки к занятиям, спрашивая себя, куда так спешит мадам Мия. Новая учительница литературы, о которой весь Сент-Экзюпери тайно говорил и за которой тайно наблюдал. В глубине огромного двора сада она свернула с центральной аллеи и направилась к одному из корпусов, держась прямо и горделиво и стараясь не обращать внимания на взгляды, так и липнущие к ней, словно какие-то скользкие щупальца с самого ее прибытия сюда. Легкий шорох чьих-то шагов по гравию заставил Одри остановиться. Она оглянулась и увидела невысокую фигурку мальчика, только что вошедшего во двор. Бейсболка, кроссовки Nike, роликовые коньки в руках. На территории лицея было запрещено кататься на роликах. Впрочем, ни гравиевые дорожки, ни газоны все равно для этого не подходили. На губах Одри появилась невольная улыбка. Бастиан Моро, один из ее учеников-пятиклассников. Она заметила его еще в первый день занятий, месяц назад. Впрочем, его было невозможно не заметить. В лицее он был белой вороной. Новичок. Это она сразу поняла. К тому же, всегда один. Как и она сама. Несколько раз она сталкивалась с ним под старинными монастырскими сводами двора. Почему он так сильно опоздал на этот раз? Теперь ему придется идти в бюро проверки и выпрашивать допуск на урок. Одри была не слишком удивлена. Она часто замечала у него круги под глазами, из чего заключила, что он спит мало или плохо. Постоянная замкнутость мальчика тоже свидетельствовала о каких-то проблемах, несмотря на то, что по успеваемости он был одним из первых учеников в классе. В его ответах и сочинениях видны были ум и проницательность. Одаренный мальчик. Может быть, даже чересчур. Одри обещала себе за ним приглядывать. Затем она пошла своей дорогой и, наконец, толкнула тяжелую деревянную дверь. Как только она вошла, ее окутала волна сладких запахов, словно в венской кондитерской. Кафе для преподавателей было под стать лицею в целом. Здесь тоже было заметно тонко продуманное сочетание средневековья и современности. Уют и комфорт в стенах из грубого необработанного камня, сводчатые потолки и столики, как в бистро. Светлые каменные плиты на полу и хромированная барная стойка. Совсем не похоже на столовую для учителей в лицее имени Декарта, где она работала раньше. Когда директор Антуан Рошфор показывал ей лицей, еще летом, он уточнил: «Нам каждое утро привозят свежие булочки и круассаны, и в кафе даже есть официантка». Официантка была в розовой блузке, с высокой прической из рыжих завитков, напоминающей кремовое пирожное, и макияжем, выдававшим пристрастие к ярким тонам. Казалось, она только что вышла из американского фастфудовского заведения, облюбованного студентами типа «Happy Days». «Здравствуйте, мадам Мия!» — воскликнула она, улыбаясь во весь рот. «Вам кофе с молоком, как всегда?» Одри улыбнулась в ответ. Соня была единственной из его персонала Сент-Экзюпери, кто разговаривал с ней и к тому же оказывал больше внимания, чем любому другому преподавателю. Она упорно называла Одри «мадам Мио», хотя та всегда просила обращаться к ней просто по имени. «Да, Соня, спасибо». Одри положила сумочку на столик у окна и обвела глазами кафе. В этот час было еще почти пусто. Она увидела лишь месье Лефевра, учителя физики и химии, с подстриженными по-военному усами, в очках в золотой оправе и в неизменном твидовом пиджаке с кожаными налокотниками на рукавах. Она молча кивнула ему, и он ответил тем же, любезно, но все же достаточно ясно обозначая дистанцию между собой и этой своей коллегой, слишком неопытной, обладающей слишком скандальным прошлым, чтобы получить место в таком учебном заведении. А, кстати, это правда, что она любовница директора, месье Рошфора, что у нее есть ребенок, которого у нее забрали согласно постановлению суда из-за ее образа жизни. Кажется, проблемы с наркотиками. Одри взглянула на часы. У нее было еще несколько минут. Она подошла к самому дальнему окну и посмотрела во двор. На нее волной нахлынуло ощущение дежавю. Что там говорил Антуан во время первого собеседования? «Знаете, мадмуазель Мио, я люблю это место. Я сам здесь учился и был здесь счастлив. И я хочу, чтобы мои ученики тоже были здесь счастливы. Видите, этот двор, эти аркады, это место совершенно уникально. Именно поэтому за учебу платят такие деньги». Стоя рядом с директором у этого самого окна, она смотрела на галереи, опирающиеся на стройные колонны из резного камня, столетние деревья, безупречно ухоженный сад. Да, в самом деле, Сент-Экзюпери был невероятно красивым местом. Одри попыталась представить, как оно выглядит зимой, когда желтоватый свет льется из окон во двор, уже начиная с 4 часов дня, и призрачные фигурки учеников неслышно скользят под сводами, наполовину погруженными в туман, который целый день окутывает здание. Сегодня утром она получила частичный ответ на этот вопрос. Точнее, увидела его своими глазами. «Странная штука, да?» Одри вздрогнула. Соня стояла у нее за спиной с чашкой кофе в руке. «Туман», — пояснила официантка. «Да, действительно странная. И это еще только начало. Что до меня, я никогда к этому не привыкну. Никогда. Даже после стольких лет». Этим утром Одри как никто могла ее понять. Да, разумеется, Лавиль был настоящим музеем готической архитектуры. Да, ее зарплата позволяла ей без проблем снимать квартиру, рассчитанную на семью из 4 человек. Да, все здесь словно дышало мягким ватным спокойствием. Но что сказать о той непроницаемой черноте, что ядовитым облаком окутывала город? О тайной конкуренции влиятельных семей и их состояний, о тайных супружеских изменах под маской внешнего благополучия? А что сказать о совсем недавнем прошлом Лавиля? Об ужасной истории, которая кровавым бедном легла на безупречную репутацию города, доселе известного лишь своей старинной архитектурой и необычным климатом. О детях, похищенных и убитых во время сатанинского ритуала. Заголовки газет в тот период говорили сами за себя. «Дьявол в сердце Бургундии». «Древние стены сочатся кровью». «Монстры в тумане». Вышли даже 2 или 3 книги, посвященные тем событиям, а недавно Одри где-то прочитала о том, что на основе этих книг в Голливуде снимается фильм, хотя действие перенесено в Новую Англию. Что сказать, наконец, об этом постоянном тумане? Да, забрать сына и бежать как можно скорее. В этот момент над входной аркой двора появилась мужская фигура, и Одри вздрогнула, отвлекшись от своих мыслей. Затем мужчина приблизился, и она облегченно вздохнула. Когда любишь кого-то, ты готова узнавать его в каждом встречном. И когда ненавидишь. С недавних пор она это знала тоже. Теперь она могла разглядеть мужчину. Кожаная куртка, черные джинсы, тяжелые ботинки, черные волнистые волосы, спортивная походка. Николя Легарек. На полпути к зданию он внезапно замедлил шаг, словно не решаясь идти дальше. Потом остановился под сводом галереи и поднял голову. Одри показалось, что на его лице появилось озабоченное выражение. Взгляд посуровил, лоб пересекли морщины. Но, скорее всего, это было лишь плодом ее воображения. «А вот и мой гость», — сказала она, улыбаясь слегка натянутой улыбкой. «Николя Легарек пришел к вам в гости?» — с удивлением спросила Соня. Одри кивнула. «Точнее, у него встреча с моими учениками. Кажется, он старый знакомый Ант... месье Рашфора». Николя Легарек по-прежнему стоял на месте. «Что он делает?» — невольно прошептала Одри. «Вспоминает, я думаю». Одри повернулась к Соне. «Он здесь учился», — пояснила официантка. «В то же время, что и Рашфор. Кажется, они даже были одноклассниками. Наверное, поэтому он и согласился встретиться с учениками. Я слышала, что обычно он не дает интервью, не устраивает пресс-конференций. Ничего такого». Она помолчала. «Странно, я вообще не ожидала увидеть его в Лавиле». Одри пристально взглянула на профиль женщины, стоявшей рядом с ней, Та была похожа на Шелли Уинтерс в «Приключениях Посейдона». «Почему?» — чуть было не спросила она. «Что удивительного, если писатель приехал в родной город, в котором он вырос? И почему Антуан не сказал ей, что знаком с Легареком со школьных лет?» Но Соня уже вернулась к барной стойке, а Николя Легарек направлялся в сторону кафе. Это был привлекательный мужчина. У него были красивые руки, сильные и изящные одновременно, и теплая улыбка, словно в противовес излишне сумрачному взгляду. Одри была удивлена. Она судила по его произведениям и представляла себе типа с наружностью голодного вампира, а не этого молодо выглядящего, одетого в спортивном стиле человека, обладающего природной элегантностью. Хотя ей бы стоило об этом догадаться еще во время телефонного разговора, когда она позвонила ему, чтобы пригласить на встречу с учениками. Он оказался вежливым и вполне демократичным собеседником. И потом, разве Стивен Кинг — монстр? Разве Томас Харрис — каннибал? Они сидели за одним столиком вот уже несколько минут. Легарек с аппетитом ел круассан и прихлебывал кофе. Одри смотрела на мужчину, чувствуя некоторое смущение и напряженность. Не столько из-за того, что он был известен, сколько из-за того, что он был талантлив. Одри была из тех людей, кто испытывает к писателям глубокое почтение, догадываясь о том, сколько труда, горечи и одиночества стоит за каждой книгой. «Ну, расскажите, как это обычно происходит?» — спросил он в перерыве между двумя глотками кофе. «Все довольно просто. Ученики будут задавать вопросы о вашей работе, о писательском вдохновении и о самой книге. Она им очень понравилась». «Их будет много?» «Примерно сотня, насколько я знаю». «А сколько всего учеников сейчас Сент-Экзюпери?» Одри почувствовала, что краснеет. Она поняла скрытый смысл его вопроса. Почему не всех учеников пригласили на встречу? «Я вас уверяю, количество не имеет никакого значения», — заверил Легарек. «Я прекрасно понимаю, что автор триллеров — это не тот писатель, который может пользоваться доверием у всех без исключения учителей литературы». В его интонации звучала полускрытая насмешка. Во всяком случае, никакой горечи он не испытывал. И, кстати, он был совершенно прав. Большинство ее коллег испытывали к его книгам обычное для своего статуса презрение, отчего отклонили приглашение Рашфора прийти навстречу. «Мне очень нравится то, что вы пишете», — сказала она, словно извиняясь за остальных. «О, в самом деле? Мне очень приятно это слышать». «Да, в том числе и самые первые романы. Особенно они», — хотелось ей добавить, но в этот момент Легарек рассеянно отвел взгляд, отчего Одри почувствовала раздражение. С какой стати она тут перед ним распинается? Подписанные псевдонимом два первых романа были наиболее горькими и наименее понятыми публикой. «Вы не здешние, не так ли?» — внезапно спросил он. Одри, не ожидавшая такого вопроса, растерялась. «Вы правы, я родилась в Париже, но почти всю жизнь прожила на юге. Сюда приехала несколько месяцев назад». «То есть это ваша первая осень здесь? Первый туман?» Она невольно повернула голову к окну. «Да». «Странно покинуть юг ради Бургундии. Что привело вас в Сент-Экзюпери?» Одри ответила не сразу. Ей не хотелось, чтобы этот разговор принял слишком личный оборот. Хотя, скорее всего, со стороны собеседника это лишь профессиональное писательское любопытство. Но что ему ответить? «Развод. Этот мерзавец забрал нашего сына, моего сына, с помощью каких-то грязных махинаций. Он увез его за 700 километров от меня. Но я не собиралась сдаваться и последовала за ним сюда. Я собираюсь отобрать у него Давида. Может быть, этот мерзавец сохранит свои яйца, если повезет, но сына я у него заберу. Просто случайность». «О, странно». «Почему?» «Потому что в Лавиль-Сен-Жур нельзя попасть случайно. Это не Рим, куда ведут все дороги. Сюда приводят лишь узкие сельские тропинки, на которых порой можно заплутать». Он помолчал. «Впрочем, заблудиться без причины тоже непросто, да?» Одри невольно моргнула, ощутив внезапное головокружение. «Да, Лавиль, правда, не Рим, но эти туманы и архитектура — это как будто немного волшебное место. А в такие места как раз часто приводят случай. Разве нет? Впрочем, вы ведь и сами это знаете. Вы же писатель. К тому же отсюда родом. — Это Антуан вам сказал? — перебил он. — То есть месье Рашфор? Одри решила не отвечать на этот вопрос. Она расхрабрилась. В конце концов, он сам перевел этот разговор в личное русло. — Признаться, я была удивлена, когда ознакомилась с вашей биографией, — продолжала она. — Я знала, что вы из Бургундии, но не припомню, чтобы читала где-нибудь, что вы выросли в Лавиль-Сен-Жур. Теперь, как мне кажется, я лучше понимаю вашу творческую вселенную. Но мне кажется, я бы на вашем месте регулярно приезжала сюда. За вдохновением. Глаза Легарека сузились. Он пристально посмотрел на Одри. «Но именно за этим я сейчас здесь», — почти прошептал он. Молчание словно воздвигло преграду между ними. Одри заметила, что месье Лефевр и Соня время от времени украдкой посматривают в их сторону и, скорее всего, подслушивают. Она снова перевела взгляд на Легарека, который теперь смотрел в окно на окутанный туманом двор. Наблюдая за ним, Одри вдруг поняла, что не слишком сильно обманывалась в своих изначальных ожиданиях. Порой Легарек выглядел именно таким, каким она его себе представляла до знакомства. Мрачным, неразговорчивым человеком, со взглядом одержимого, которого преследуют кошмары. Точнее, такой взгляд был у него в те моменты, когда он смотрел на туман.